Тебе пою, о мой Спаситель, благой души моей исповедание. И в гимне моем слиться с тобой хочу. Во всем этом ты учишь меня склоняться чаще на колени. Одна надежда — это ты, мой мир и радость лишь тебе. Когда меня возносит жизни волной, храни.